И да табай на газа фамамана дар. Если нам становится это ясно, то что значит слово дар? Вамамана дырар. И что значит слово дарар? Ихталяфа ибарату лулама фидалик. Среди ученых есть разногласия по поводу этого вопроса. Вафифарки мабайна дару ва дырар. То есть есть разница между словом дырар. Барак Луфикум, перед тем, как продолжить читать слова шейха Салиха Алишейха, предлагаю вам, Барак Луфик, одно из мнений шейха Усаймина. Прочитав его слова, нам легче будет понимать слова шейха Салиха Алишейха. Шей говорит Усаймин, рахима Аллах Аталя, по поводу слова ля дарара ва ля дырар. Он говорит, ля дарара, аддарар маруф, что такое вред, известно. Аддарар якуну фильбадану, якуну фильмаль. То есть вред может быть либо в теле, либо в имуществе. Вайкуну филяулят, либо в детях. Вайкуну фильмаваша, либо в скотине. Уагари и так далее. Валя дырар айля мударра, то есть не надо никому вредить. Вальфарку байна дарра ва дырар, разница между вредом, то есть дарраром и дыраром в чем? Анна дарр яхсулю бидуни каз, то есть вред, дарр, вред. Скажем, просто дарр, условно, давайте договоримся, приведем просто вред. А дырар приведем нанесение вреда, условно, пока так, хорошо? То, что он говорит, давайте, валя идрар айля мударра вальфарку байна дарра ва дырар, то есть какая разница между вредом и нанесением вреда? Аннадарр яхсулю бидуни каз. То, что вред, это когда происходит что-то безнамеренно или непреднамеренно. Вальмударра биказ. А мударра, второй вишн, или слово дырар, это когда с каким-то намерением. С каким-то намерением. Валихада джаад бисыгати муфааля. Поэтому пришло в каком сыга? Сыга муфааля. То есть мы знаем, что у глагола баракалуфикум фааля два маздара. Это какие? Фааля. Мы в сарфе брали. Либо у нас что? Фиааль. Либо муфааля. Как мы брали слово джахада, у него как? Либо джахад, либо муджахада. То есть для того, чтобы вы понимали, почему шейх говорит, смотрите, предложение говорит, анна дарра яхсулю, это у вас в сноске там, на второй странице в сноске, на второй странице в сноске. Анна дарра яхсулю бидуни каст, валь мударра би каст, видите? Валь мудар, мударра мы понимаем, это маздара слово что? Дарра, дарра. То есть дарра это модель фааля. Валихаза джад псигатль муфали, поэтому пришло в сыга муфали. Мисалю залик, вот сейчас на примерах станет ясно, что говорит. Раджулюн лягу джарун, ваинда ушаджира, яскиха кулляйом. У какого-то человека есть сосед. Этот человек, у которого есть сосед, поливает каждый день свои деревья. Вайда бильма ядхулю аля джари юфсиду алих. И вот вода, которую он поливал свои деревья, каким-то образом проникла к соседу и испортила ему все. Валякинна уля ямлям, однако этот мужчина не знал о том, что вода из протекла его. Хазану сами дар. То есть мы это назовем как? Вредом. Без намерения. Мисалин ахар, другой пример. Раджулин байна убайна джари ису утафагу. У одного человека со своим соседом плохое взаимопонимание. Факалля афалян набиги мая дуру. И он сказал, я сделаю что-нибудь такое, что ему навредит. Фаракиба матуран лягу саутун касаути дардакт. И он говорит, включил такой, говорит, мотор, у которого звук, говорит, как звук трактора. Инда джидари джарихи, поставил около стены своего соседа. Вакасадаху лидрару биджарихи. Вакасдуху алидрару биджарихи. С каким намерением это сделал, чтобы навредить своему соседу? Хаза накулю мудару. Мы об этом скажем, что мудар, что он вредит ему, правильно? Валь мударун ля йорфа ударарагу и датабайяна лягу бальгу акасду. И говорит, мудар чем от дарара отличается? Мудар он вредящий. Чем вредящий отличается от первого? Чем нанесение вреда относится от просто вреда? То, что баракалуфикум ля ярфа ударару, то, что тот, кто вредит преднамеренно, он не останавливается, не перестает вредить. Почему? Если ему становится ясным, что он навредил своему соседу. Потому что он специально вредил, наносил просто. Амма дара, что касается дарара, просто вреда. Фаинна узатабайяна лиманвака аминху дарара фагу. Потому что если станет ясным тому, с чьей стороны пришел этот вред, он же его остановит. То есть, как в первом случае, сосед позвонит, брат, у меня тут вода с твоего участка течет. А, брат, извини, пойдет, все отключит, правильно же? Вазаль хадис аслун азим, он фиабави кафира. Шейх говорит, этот хадис является важной основой во многих разделах шариата. Для сиема фильму амалят, особенно в взаимоотношениях кальба его шара, урахин, валирга, иртиган, как, допустим, торговля, или же продажа, или же когда что-то ложится в залог и так далее. Ваказалька филянкеха, и точно так же в вопросах никаха, юдар ураджу заучатого, когда какой-то мужчина вредит своей жене, аугиет удар заучатого, или же когда жена вредит своему мужу. Ваказалька фильвасая, точно так же в завещании, юсы раджу васиятан ядурру беги, вараса, какой-то мужчина оставляет специально такое завещание, чтобы навредить своим наследникам. Фалькаида, правило, гласит, Мата сабата дадар раджаба урафаху. Мата сабата дарару ваджаба рафаху. То есть, если установлен вред, то надо его остановить. Вамата сабата идрар, если же установлено наличие, то есть преднамеренного нанесения вреда, ваджаба рафаху, то нужно его остановить. Маухубати касад лидрар. И наказать того, кто преднамеренно вредил. Миндалика Масалян, например, говорит, Кану фильджагилети юталику раджу мра. Вот шейх пример приводит. Во времена джагили один человек давал жене свои таляк. Файзашара фатин када аля идда раджах. И когда у него почти что заканчивался идда, он брал и возвращал. Сумма таляка сани файзашара фатин када идда раджах. Потом разводился с ней второй раз, и когда уже подходило к концу время идда, возвращал ее. Сумма таляка саляса в арабе. А у них не было только три месяца, только три цикла в джагили. У них открытый срок был. И вот таким образом, и третий, и четвертый, и пятый, и десятый он ее возвращал. Лекасды лидрар, целью его что было? Принести, нанести ей вред. Фарафа Аллаху Та'аля Далика или Хадиса Аля Сталякать Факат. И Всевышний Аллах смотрел, поэтому поставил только три развода. Миталю Нахар другой. Раджун Талякам Ратаху Аляху Ауляду Мина. Какой-то мужчина, этот вопрос очень часто, между прочим, задают. Некий мужчина развелся со своей женой. И у него или у нее есть дети от этого мужа, то есть от того мужа, который с ней развелся. Хаданутага лиль-ум, то есть пока дети маленькие, они остаются с матерью, то есть пока как матерь, пока они нуждаются в матери. Ну, мы говорили с вами примерно до скольки, до 7 лет, правильно же? Илля идата заводжат, исключением является то положение, когда она выходит замуж. То есть если замуж уходит, то у отца уже больше прав на этих детей. Вальмарату туриду антата заводж. И вот эта женщина хочет выйти замуж, допустим. Валякин такша, однако она боится, и затазаводжат аньяху заулядаху, то, что если она выйдет замуж, он отберет у нее ее детей. Фададжидгу юхаддидуга, и она слышит или же видит, что он ей угрожает, ваякули говорит, ин тазаводжти ахазту ляулят, если ты выйдешь замуж, то я отберу у тебя детей. Вагия ляйса лягу рахбатун филяулят, валя юридум, что же касается его самого, то ему не нужны эти дети, они ему не нужны. Валяу ахаза ля адуагум. Если он их возьмет, то они просто-напросто не будут за ними смотреть. Валякин каздугу аль мударра бильмара. Однако его целью является навредить этой своей бывшей жене. Бианлята тазавуч, то есть взять все причины, чтобы она не выходила замуж. Хаза ля шакану харам. Шейх говорит, нет сомнений, то, что подобное является запретным. Ва удван алейхи проявлением вражды по отношению к ней. Валяу тазавучат. Если бы она выйдет замуж, Ваха заулядува, и если после этого он отберет у нее ее детей, минха, макьямага биваджибиль хадана, при том, что она выполняет то есть все, что требует от нее шариат в отношении этих детей, варида зауджи, и при том, что новый ее муж не против, рида бизальт, не против, чтобы ее дети от прошлого брака жили с ними. Валякин кали, однако этот первый говорит, уриду анадарра, ударраха, или адарраха, я хочу и навредить. И мы знаем, шейх Усамин говорит, то, что если этот их отец заберет этих детей, то он не будет за ними ухаживать. Может быть, баракалуфикум, он даже отдаст их на воспитание вот этой своей второй жене. То есть отдаст на воспитание другой жене. Дарра тумихи, это когда у человека есть вторая жена, одна другой называется как дарра. Отдаст второй жене, то есть не их родной матери. Я не зауджасани, то есть второй жене. Вамана званнука изакана ля уляду даррати атахтариати. И что ты можешь подумать, если женщине доверят, говорит, детей той, кто была муж, женой ее мужу? В основном женщины не переваривают друг друга одного мужа, а тут еще детей ее дали под воспитание, правильно же? Сауфату гмилюхум, она будет халатно к ним относиться. У асауфату кадиму аулядахум алейхи, и будет давать предпочтение своим детям над этими детьми. Уасауфа тугинугум начнет их унижать. Однако вот этот отец их взял этих детей для того, чтобы навредить. Фазаля шака аннаху харам. Нет сомнения в том, что подобное является харамом. Миталю нахар, в другой пример. Раджуль аусабада маути бенисфе мали ли раджуль ахар. Один человек после смерти, то есть написал завещание, что если он умрет, что половина своего имущества отдать такому-то человеку. Минаджиан Янкаса, Юнкаса, Сихам Альвараса, для того, чтобы его наследники получили меньше. Хаза мухаррамун алейхи. Это является запретным на нее. Манналь варасатян йо юпталю мазада аля сулис. При том, что наследники имеют право сделать недействительным васия, если она больше трети его имущества. Правильно же? Миталю нахар, другой пример. Раджуль лагубну амун баидан ля ириса угайру. У одного человека нету никого наследников, кроме какого-то далекого двоюродного брата. Фаарада ан ядаррагу, и он решил ему навредить. Вауса бисулюс и малихи мадарратан либням. И он сказал, вот треть моего имущества отдайте кому-нибудь васию, чтобы вот этому моему двоюродному брату досталось поменьше. Айля яхузальмаль, чтобы он не взял все это имущество. Хазайдан харам, это тоже является харамом запретным. Оля усирна аля хазаль хадис ля салю хатиля хваль. Если мы будем жить в соответствии с этим хадисом, то исправится наше положение. Оля кинна нуфус мачбуля аля шохи валюдуан. Однако души, говорит, они, говорит, созданы так, что, говорит, в них присутствует качество вражды и жадности. Фатаджу раджуль айдан ядарру ахаху. Поэтому видишь, как какой-то человек вредит своему брату. Фатаджиду яхсулю мин гударарун валя ярфау дарар. И ты видишь, что от него исходит вред, и он не избавляет своего брата от вреда. Понятно, да, баракулуфикум? Это слова кого? Шейху Саймина. Теперь давайте, баракулуфикум, вернемся к словам шейха Салиха, когда он разъясняет разницу между дарар и дарар.